Осенью 1804 года генерал-лейтенантом Цициановым и Фетхали-Шахом в селе Гюлистан, Карабахское ханство, был подписан Гюлистанский договор о мире между Российской империей и Каджарской Персией. Как акт доброй воли русские вернули из плена шах Заде Аббас Мирзу. Русско-персидская война закончилась полной победой России, не продлившись даже года. Договор явился для Персии одним из самых унизительных договоров, когда-либо заключенных ею до этого. По условиям договора Персия признавала переход к Российской империи Дербентского ханства, Картли, Кахети, Мегрели и Мерети, Гурии, Абхазии, Ереванского ханства, Гинджинского ханства, Нахичеванского ханства, Бакинского ханства, Карабахского ханства, Ширванского ханства, Шикинского ханства, Кубинского ханства и Талышского ханства. Россия получила право держать военный флот в Каспийском море. Персы не рассматривали Гюлистанский договор как окончательный. Император Павел I это прекрасно понимал. Началась большая игра между Англией и Россией в Азии и Закавказье. Россия получила выкуп за наследного принца в 2 миллиона рублей, а также контрибуцию в 20 миллионов рублей золотом. Еще в сентябре началось активное переселение армян из Персии на русскую территорию. Только за осень число перебежчиков составило почти 20 тысяч человек. Павел Дмитриевич Цицианов получил чин генерала от инфантерии и должность наместника на Кавказе. Его грудь украсили ордена святого Александра Невского, святого Владимира одной степени, а за сражение под Ереванью орден святого Георгия одной степени. Генерал-майор Портнигин получил орден святого Георгия двойной степени и чин генерал-лейтенанта. Павел I не жалел орденов, как для нижних чинов, так и для офицеров. Был учрежден нагрудный знак гвардия, но, чтобы подразделение получило звание гвардейского, следовало проявить себя в ряде сражений. Командиры летучих отрядов, участники сражений на Кавказе получили чины и награды, как и их подчиненные. За бакинскую операцию капитан-лейтенант Веселага получил чин капитана 3-го ранга, подполковник Лисаневич получил полковника, ротмистр Котлеровский получил подполковника. Ордена и медали вручены всем участникам русско-персидской войны. Была учреждена медаль за сражение на Кавказе, медаль выполнена из серебра с двуглавым орлом, который покрыт золотом. Такую медаль получили все участники русско-персидской войны без исключения, как нижние чины, так и офицеры. Кроме этого, выплачены тройные размеры жалования. Весна 1805 года. Российская империя. Павел I. Сегодня суббота, мы с наследником Николаем после завтрака играем в шахматы. Полезная игра, учит думать, предугадывать шаги соперника. В прошлой жизни я очень неплохо играл в шахматы. Николаю скоро исполнится 9 лет, постепенно я увлек его игрой в шахматы. При этом я разрешил задавать ему разные вопросы, на которые даю ответы. За время обучения в Павловской школе Николай здорово изменился, я прикладываю к этому немало сил. После игры в шахматы у меня тренировка по фехтованию. Порой я учил Николая совершенно элементарным вещам. Нетерпимости к подлости и обману, разумности в управлении своим народом. Вот он снова задает мне вопрос, обращаясь папа на французский манер, с ударением на последнюю гласную. «Папа, разве обязательно, чтобы крестьяне меня любили? Пойми, Николай, главный ресурс для правителя – это совсем не золото. Золото – инструмент для достижения целей. Люди, вот твой главный ресурс. Есть такая поговорка: кадры решают все. Если твой народ будет тебя любить, он будет стараться сделать что-то наилучшим образом. Я бы сравнил поиск талантов среди подданных, как добыча золотого песка в грунте. Помнишь, как я рассказывал тебе о добыче золота способом мытья песка? Да, хорошо помню. Папа, а кто сказал, кадры решают все? Заинтересовался Николай. Один усатый грузин, тоже был правителем. Но я продолжу. Чтобы разбираться в людях, в их действиях и даже мыслях, требуется изучать язык жестов, которому я тебя учу. Я спрашивал о языке жестов преподавателей в школе, они ничего не знают. Потому, что такое умение – наша семейная тайна, ответил я, улыбаясь. В этот день мы посещали с Николаем военные училища. Завтра посетим храм, хотя сам я в душе не любитель стоять и слушать службы в храме. Да и к долгогривым попам у меня своеобразное отношение, тем не менее народ верит в Бога, и не мне лишать свой народ такой веры. Вот с сыновьями всегда посещаю церковные храмы, дочерей тоже иногда выгуливаю, общаюсь понемногу, почти не общаюсь с императрицей. За глаза ее уже прозвали затворницей, но меня это не беспокоит. С понедельника вновь государственные дела. Почти полгода назад мы одержали победу над Персией. Я не обольщаюсь тем, что персы забудут такой поджопник. Повзрослеет Аббас Мирза и обязательно что-нибудь учудит. Жаль, его солдатики не пристрелили во время пленения. Наместник на Кавказе Цицианов активно занимается в Закавказье организацией пограничной стражи. Ставит крепости и расселяет казаков, организуя новые станицы и хутора. Да, все пленные персы ударно работают на стройках светлого будущего. По договору я их начну отпускать обратно в Персию не раньше, чем через 5 лет. Но думаю, что часть из них останется в России. Есть такие предположения. Я даже не заставлю их принимать православие. Мусульман и в России хватает. Так что с пленниками ведут нужные беседы специальные инспекторы-идеологи. В этом году я планирую подписать высочайший указ об отмене крепостного права. Но планы не всегда стыкуются с реальностью. Несколько лет я веду подготовку помещиков к этому. Поднял подушные налоги почти в 2 раза. Помещикам становится выгоднее нанимать крестьян или сдавать землю в аренду. Активно скупаю крестьян, даю вольную и отправляю на поселение в другие районы. К примеру, на бывших землях Польши всего 1/4 населения поляки, остальные переселенцы. Зато поляки активно осваивают Сибирь. Думаю, также поступить с народами Кавказа, с непокорными народами. На Дальнем Востоке много места, да и на Аляске дефицит людских ресурсов. И это я еще не занимался Азией. Все некогда. Разведка докладывает, что турки вновь готовятся к войне, островитяне явно их чем-то стимулируют. Хотя внешне у нас с Англией мир. Надо будет как-то намекнуть Бонне, я про Наполеона, чтобы он, завоевывая Европу, обязательно обратил внимание на Англию. Я англам готовлю подложить свинью. Подзуживаем ирландцев, тайно, конечно. Там работают мои люди уже 2-й год. Разожжем костер восстания или сопротивления. Как там говорится, из искры возгорится пламя. В общем, канцелярия работает. Что у нас с железными дорогами? От Воронежа строит дорогу к Луганску. Там неплохой луганский литейный завод. Работает полвека, причем успешно работает. В первые годы я строил железные дороги за счет казны, а потом сообразил, что надо бы капиталы привлекать от обеспеченных дворян. Создали товарищество. Казне принадлежит 60% акций, остальные на продажу. Надо сказать, покупают охотно. Например, начали строить дорогу от Москвы на Ярославль и далее на Архангельск. Строится дорога от Москвы до Царицына, в моей истории Волгоград, этот путь пройдет через Тамбов. Опутаю всю страну железной дорогой, как паук паутиной. А вот на западное направление дорог пока не строим. В моей, прошлой истории, было нападение Наполеона на Россию. Наверняка и здесь такое может произойти. В таком случае зачем облегчать жизнь будущему агрессору? Так что строим на юг и на восток. Развитие угольной промышленности становится все более востребовано. Донбасс станет поставщиком угля на долгие годы. Сейчас там нет никакого города, но уже строится поселок шахтеров и начато строительство металлургического завода. На мой взгляд, самой сложной проблемой было сельское хозяйство. Крестьяне трудились в основном по старинке, а крепостное право только отягощало возможность развития. Как ни крути, но Россия аграрная страна. В направлении сельского хозяйства нужны реформы, ну и, естественно, отмена крепостного права. Крестьянин должен знать, что работает на себя, тогда он будет выкладываться по полной. В прошлой жизни у меня не было толковых знаний, только общее понимание, как у образованного человека. Но все же один момент имелся. В орбите моих предприятий работал небольшой заводик по производству минеральных удобрений. Я четко понимал, что сам ничего не придумаю, знаю только направление. Мне нужны химики, которые разработают то, что мне требуется. Кроме химиков нужны удачливые фермеры. А где таких можно взять? В Голландии или в Америке? Дал задание Иловайскому еще осенью 1801 года, и канцелярия моего величества не подвела. Химики мне были нужны для создания капсюля и бездымного пороха. Короткие сроки из-за бугра переманили достаточно видных ученых-физиков. Из Франции переманили ученых-химиков Луи Николя Ваклина и Клода Луи Бертолли, Юхан Гадалин приехал из Финляндии, а из Пруссии – Мартин Генрих Капрат. Эти ученые и у себя на родине имели признание и возможность заниматься наукой, но я дал больше. Лаборатория, кафедра в университете, финансирование, группы студентов, которых они сами посчитают перспективными. Что еще важно, дворянские титулы и имения. Такого им в заграницах никто бы не предложил. Любой человек слаб, когда дело касается его благосостояния. Надо отдать должное, химики разработали способ производства минеральных удобрений. В прошлом году мы их опробовали, урожайность поднялась. Помимо ученых мне привезли самых настоящих фермеров. 2 семьи из Америки и 3 семьи из Голландии. Было организовано опытное хозяйство по растениеводству и животноводству. Задача опытного хозяйства – семенные, зерновые и племенной скот, который крестьянские общины будут получать в рассрочку. Очень важным моментом стало то, что надо было запустить картофель в массы. Но народ почему-то не воспринимал это американский овощ. Что я сделал? Я велел готовить на императорской кухне картофельные блюда. Картошка жареная, вареная, толченая, даже картофельная соломка. А слугам разрешили распространять рецепты. Вы думаете, никто не хочет попробовать императорского блюда? Ага, наивные. Народ как взбесился. Правдами и неправдами добывали клубни картошки. Общинам и артелям крестьян семена картофеля давали бесплатно, при условии посадки, а не на еду. С каждым годом спрос на картофель растет. Ну и опытное хозяйство садит этого картофеля, ну очень много. Начальник СВР Васильев получил чин подполковника. Он действительно постарался, привезли не только фермеров, но и семена, и животных. Кстати, из Африки привезли буйволов. Теперь на просторах России в скотоводстве разводят буйволов некоторые крестьяне. Надеюсь, что через 3 года урожайность поднимется до уровня экспорта. 1802-1805 годы. Русская Аляска. Наместник Аракчеев. Алексей Андреевич Аракчеев сидел с отчетами, он готовил рапорт своему императору. Отложив новомодное перо, Алексей Андреевич задумался, вспоминая то время, как он попал в эту суровую и холодную землю, которую называют Аляска. Как же было трудно в первое время. По решению Павла I они должны были закрепиться на восточной стороне Аляски, побережье моря Бофорта, но Аракчеев посчитал это ошибкой. Их караван прошел через Берингов пролив и достиг Новоархангельска. Здесь уже обжитая земля и начинать надо именно отсюда, так считал Аракчеев. И правильно сделал. Алексей Андреевич был удивлен по прибытию, что Аляска осваивается много лет. С 1799 года здесь главенствует РАК-41, русско-американская компания. Иркутского купца Шелихова уже нет в живых, а именно он стоял у истоков освоения русской Аляски, но есть наследники. Тот же зять купца Шелихова, Николай Петрович Рязанов, встречался с императором еще в 1799 году. Результатом встречи имелась грамота на привилегии для РАК в ближайшие 20 лет. Аракчеев не стал разбираться, почему император его об этом не предупредил. В конце концов он получил вполне понятное задание от Павла I, так что сразу взялся за дело. В 1802 году, по прибытию Аракчеев разбираться не стал, а принялся готовить людей к зимовке. Здесь он выяснил, что головная контора РАК находится в Иркутске, решил оставить все решения на будущий год. Однако с уходящими кораблями письмо императору Аракчеев отправил, где рекомендовал взять под контроль РАК, если понадобится, то выкупить часть долей у семьи купца Шелихова. По предварительной оценке, Аракчеева доходность в этих местах доходила до 8 миллионов рублей в год, и эти деньги явно не попадали в казну. За 1,5 месяца новый наместник Аляски посетил 10 мест на Алеутских островах, где так или иначе уже устроены поселения. Порт Чичигов на острове Атту, селение Атхинское на острове Атха, селение Говнское на острове Уналышка, крепость Трехсвятительская на острове Кадьяк, там же Павловская гавань, Николаевский редут в заливе Кука, Воскресенская гавань на Кинайском полуострове, Константиновский редут на острове Нучек, крепость Якутат и селение Славороссия, Михайловская крепость. Здесь Аракчеев узнал, что начато строительство города на острове Ситха. Именно здесь планируется построить центральный город Новоархангельск. Уже полвека русские люди осваивают эти земли. В селениях Аракчеева воспринимали по-разному. Кто-то радовался, что наконец-то царь наведет здесь порядок, а кто-то огорчался, понимая, что сверхприбыли будут идти не в собственный карман, а в казну. Побывав на месте Михайловской крепости, Аракчеев узнал, что с зимы 1802 года идет велотекущая война между русскими поселенцами и индейцами, племя тлинкитов, которые славятся своей жестокостью, воинственностью и непримиримостью. Не далее, как в июне, еще до прибытия Аракчеева, тлинкитами было совершено нападение на Михайловскую крепость, в результате погибло почти 100 поселенцев. Этот вопрос требовалось решать кардинально. В распоряжении Аракчеева рота егерей, обученных тактике быстрого реагирования. Кроме этого, взвод жандармов и отделение из канцелярии Его Величества. Ротой егерей командовал штабс-ротмистр Андрей Николаевич Шахов из обедневшего дворянского рода. Однако Шахов имел большой боевой опыт, начинал еще при Суворове, участник взятия Измаила, во время войны с турками. Прошел обучение в Академии Генерального штаба, как один из первых слушателей Академии. Согласился поехать с Аракчеевым. Шахов лично отбирал егерей в свою роту, все с боевым прошлым. Егеря вооружены дульнозарядными ружьями, но уже с новыми пулями. Павел I не разрешил брать с собой новое вооружение, да и не было в этом году готовых винтовок нового образца. «Ваше высокопревосходительство, мы можем начать действия по новой тактике, но нам нужны проводники, мы толком не знаем территорию», высказался на совещании штаб-ротмистр егерей. «Думаю, проводников подберем из охотников-поселенцев. Они как никто заинтересованы, чтобы мы прекратили этот конфликт», задумчиво произнес Аракчеев. «Не с этого надо начинать, ваше высокопревосходительство», высказался ротмистр жандармов. Командовать жандармами на Аляску прибыл ротмистр Борис Иванович Табуев. «Господа, предлагаю без чинов. Что вы хотите сказать, Борис Иванович?» заинтересовался Аракчеев. «Следует выяснить причину и настоящих зачинщиков всего этого безобразия. Я и мои люди предварительно поговорили с поселенцами. Присутствием русских очень недовольны британцы, точнее поселенцы из Европы. Именно они снабжают огнестрельным оружием индейцев. Русские точно не торговали огнестрелом. Еще матушка Екатерина, упокой ее душу, запретила так поступать», высказался Табуев и на последней фразе перекрестился. «Ну, а вы что скажете, Григорий Николаевич?» обратился Аракчеев к поручику из канцелярии Его Величества. «Прав Борис Иванович. Нужно выяснить, кто мутит воду, и наказать. Я со своей стороны тоже разговаривал с поселенцами, они говорили, что британские колонисты высказывали недовольство, что колонны 42 уничтожаются большим количеством. Замечу, что индейцев такая ситуация не радует. Вам, Алексей Андреевич, следует обратить на это внимание». Государь отдельно подчеркнул, что добыча пушнины не должна быть варварской. «Извините, Алексей Андреевич, но вместе с вашим письмом я отправил запрос Иловайскому с просьбой добавить нам личного состава егерей до батальона, ну и вооружить нас новыми образцами оружия», спокойно сообщил поручик. Табуеву не понравилось, что Моргунов не посоветовался с ним, но он промолчал. Связываться с канцеляристами себе дороже. Не зря в среде дворянства служащих в канцелярии считают волкодавами императора Павла. Михайловскую крепость восстановили, поселив туда вновь прибывших поселенцев. А Шахов отправил на разведку 3 отделения егерей, снабдив их местными охотниками. Требовалось как следует изучить обстановку. Разведчики из егерей нашли 2 племени тленкитов, что находились в 30 верстах. По настоянию поручика Моргунова оба племени вырезали подчистую, вместе с женщинами и детьми, но при этом оставили несколько молодых женщин, велев им сообщить совету племен, что за каждое нападение на русских поселенцев егеря будут вырезать племена полностью. В дальнейшем пришлось провести еще парочку устрашающих акций, в результате русско-индийская война перешла в очень велотекущую стадию. К концу сентября егеря Шахова выявили британскую факторию и поселение, где обосновались купцы, торгующие с индейцами. Информация после допросов указывала именно на этих купцов из британских колонистов. Тогда Моргунов принял волевое решение, позже он поставит, конечно, Аракчеева в известность, но у него имелось высочайшее дозволение решать вопросы по-своему. В отделении Моргунова набраны бойцы из казачьих родов пластунов. Многие из них с рождения воевали на Кавказе. У штабс-ротмистра Шахова Моргунов запросил взвод егерей для огневой поддержки, если таковая понадобится. А в конце ноября, когда снег покрыл землю, Моргунов со своими людьми и взводом егерей отправился в рейд. «Брать будем всех в ножи, с прошлого рейда есть трофейные клинки от индейцев, вот ими и работаем. После акции часть клинков как бы потеряем. Пусть британцы найдут индейское оружие. Вырезаем всех вчистую. Меха с фактории забираем. Да вообще все забираем. Следующая акция с поселением колонистов. Как говорится, око за око», инструктировал своих людей Моргунов. Так и поступили, однако в последний момент Моргунов изменил свое решение, но частично. В фактории и в поселении зарезали почти всех, но оставили в живых молодых женщин, детей и юношей. Пленников похолопили 43, распределив на русских островах среди поселенцев из России. Позже к Аракчееву прибыло посольство от американских колонистов, но наместник запросил доказательства, таковых не было. Казачьи пластуны не оставили следов. Война не нужна ни американцам, ни русским, потому конфликт раздувать не стали, посчитав это событие виной самих британских купцов. Однако столкновения между индейцами и русскими продолжались, хоть и не в таком масштабе, как нападение на Михайловскую крепость. А весной 1803 года в русскую колонию прибыло пополнение, в том числе дополнительно две роты егерей. Шахов получил от императора назначение на командира батальона ББР. Оружие нового образца не привезли, но получили обещание, что будут винтовки и револьверы в следующем году. В эту же осень 1803 года Аракчеев отправил караван с мехами и золотым песком, что намыли за лето. В этом же караване, что пришел весной, Аракчеев получил личное письмо от императора Павла I. В письме император давал рекомендации и выражал свои пожелания по вопросу Британской Колумбии. Выражаясь простым языком, Аракчееву ставилась задача завладеть территориями с золотоносными участками. Прибыли служащие из вновь образованной службы СВР. Старшим из службы разведки прибыл майор Вильгельм фон Виттен. До службы в СВР фон Виттен служил в чине коллежского асессора в дипломатическом корпусе. Прежде чем попасть на прием к Аракчееву, фон Виттен встретился с Моргуновым. Оба они знали друг друга, так как не раз пересекались на балах и приемах в столице. «Григорий Николаевич, я прибыл сюда по двум вопросам. До того, как встречусь с наместником, хотел бы поговорить с вами», – начал разговор майор разведки. «Слушаю вас, Вильгельм Лаврентьевич», – приготовился слушать Моргунов. «Государь считает, что негоже нам добывать золото на чужой территории, а потому он эта территория должна стать нашей. Сейчас граница эфемерны 44, государь считает, что не помешает границы слегка сдвинуть. Понимаю, о чем речь. Государь желает, чтобы все золотоносные участки попали на нашу территорию», — улыбнулся Моргунов. «Григорий Николаевич, вы догадливы. Наша задача — спровоцировать конфликт на этих землях, но так, чтобы на русские поселения нападение стало первопричиной. В следующем году с навигацией государь пришлет сюда бригаду егерей. Какую территорию займем, та и станет нашей. Ну а я приступлю ко второй части своего задания. Намекнете, в чем заключается задача, Вильгельм Лаврентьевич?» — осторожно спросил Моргунов. «Почему бы и нет? Наша задача — открыть филиал банка «Континенталь», образован недавно под патронажем государя. Возможно, понадобятся ваши услуги, но об этом будем договариваться отдельно», — решил приоткрыть тайну фон Виттен. Через час фон Виттен встретился с Аракчеевым и доложил о своих целях, для которых он прибыл на Аляску. Выслушав сотрудника СВР, Алексей Андреевич молчал некоторое время, раздумывая. Фон Виттен не мешал ему. «Кто будет заниматься вопросом провокации, господин майор?» — нарушил молчание Аракчеев. «Со мной прибыли силовики и финансисты нашего ведомства. Заниматься вопросом провокации будут мои люди, и думаю, что подключу людей Моргунова, ваше высокопревосходительство. За зиму мы должны решить этот вопрос. С началом навигации в 1804 году сюда направят 3 полка егерей с легкой артиллерией. Я же отбуду в Вашингтон, там займусь открытием и раскруткой филиала банка «Континенталь», — пояснил Вильгельм фон Виттен. Позже Аракчеев размышлял над этим вопросом. Добывать золото на чужой территории рано или поздно приведет к золотой лихорадке, а этого Аракчееву не нужно. Потому его задача — просто продолжать развивать регион, ну и постараться снизить потери среди колонистов. В феврале 1804 года индейцы племен тленкитов коварно и внезапно напали на строящийся город Новоархангельск на острове Ситха. Не совсем внезапно, конечно, русские ждали такого нападения. Индейцев отогнали, однако в результате нападения погибли 200 человек из польских переселенцев, которые были отправлены из Польши. Аракчеев отправил официальный протест британцам, но на ответ не надеялся, так как весной ожидал прибытия полков регулярной армии, а весной прибывшие егеря прошли асфальтовым катком по всем территориям. В результате захватили территории на 500 километров вглубь континента со стороны Тихого океана. Под патронаж русских попали бассейны рек Стикин и Анук, именно там и находились самые богатые участки золотодобычи. Аракчеев получил возможность нормально развивать добычу золотого металла. За лето обнаружили 20 приисков на территории русской Аляски и 30 приисков на территории бывшей Британской Колумбии. Хотя до сих пор не определились, кому будет принадлежать эта земля. Как не скрывай добычу золота, слухи все равно разносятся. Аракчеев приказал организовать временную границу командиру бригады. Егерями командовал генерал-майор Апрелев Григорий Андреевич. Комбриг вояка опытный, когда-то воевал под командованием Суворова и Румянцева. Хоть и стояли пограничные посты, но американские колонисты текли на русскую территорию в надежде наняться на золотой прииск. Аракчеев установил ставку артелям, что работали на приисках. 20% получает артель, 80% забирает казна в лице наместника. В империю Аракчеев отправлял 60% от добычи всего золота. Оставлял в свое управление всего 20%, которые пускал на развитие региона. Из нового стрелкового оружия прибыли винтовки СРВ и револьверы ПП. Таким оружием вооружены все военные, в том числе и сам Аракчеев. Всем поселенцам приходится обходиться дульнозарядным оружием. Наместник Аляски, как человек умный, понимает, что вполне возможны военные конфликты с британцами за территории, а потому старается навести торговые связи, покупая все необходимое у американских купцов. Что решит император Павел I, пока неизвестно. Но в одном уверен Аракчеев, что пока добывают золото на приисках, никто не пустит сюда британцев. Алексей Андреевич оторвался от воспоминаний, перечитал послание императору Павлу I, запечатал конверт и поднялся со своего кресла. Следовало сходить в порт и проверить, как идет погрузка груза, который отправляют в Россию. Осень 1805 года. Российская империя. Павел I. К осени 1805 года стали заметны результаты всех моих усилий по реформам внутри страны. Тем временем Европа воевала уже 2 года. Бонапарт давил на Англию, британцы в свою очередь пытались затянуть меня в свою коалицию, куда входили Австрия, Англия и Швеция. В прошлой своей жизни я не был историком, потому знал, что в первой четверти 19 века произошла война с Наполеоном, еще были какие-то конфликты с Швецией и на юге с Персией. Вроде как была заваруха с турками, но точных дат не знал, слышал краем уха, и это все мои познания. Но то происходило в моем мире, и не факт, что произойдет в этом, параллельном мире, так как мое появление здесь подействовало на новую историческую ветку. С Персией мы уже померились силами, в результате маленькую войну выиграли и подписали мирный договор. Турки пока молчат и с претензиями не лезут, а тут нате вам, приглашают британцы вступить в коалицию против Бонни, но у меня с ним мирный договор. И что прикажете, позову хитрых британцев посылать войска? Я решил, что мне этого не надо. Посол англичан Лин Фицгерберт старательно меня убеждал присоединиться к маленькой войнушке с французами. Я, конечно, не против дать возможность своим солдатам получить опыт, но не в данном случае. Ко всему прочему, по истории своего прошлого времени, я знаю, что Англия всегда будет плести интриги против России, и никакого просвета в этом не видится. Мы беседовали с послом в моем кабинете в Зимнем дворце, я старался держать вежливый тон переговоров. «Мистер Фицгерберт, я хорошо понимаю, зачем ваше правительство пытается меня втянуть в эту коалицию. Вы получаете еще одного союзника, что повышает шансы справиться с Наполеоном. Но что в этом случае получаю я? Кроме гибели своих солдат и затрат не вижу других интересов. Тем более у меня мирный договор с Францией. Зачем мне его нарушать? Но, ваше императорское величество, когда Наполеон закончит с Европой, он обратит свой взор на Россию. Его требуется остановить, пока он не набрал силу, с которой потом будет некому справиться, в который раз пытается убедить меня посол. Я предпочитаю занять нейтральную позицию в этом вопросе. Решил я высказать свое мнение и закончить этот бесполезный разговор. От меня посол ушел расстроенным, ну бог с ним. У меня своих проблем хватает, чтобы браться решать чужие. Зачем мне ввязываться в чужую свару? Правильно, причин нет. Зато есть причины держать нейтралитет. Во-первых, мои оружейники создали прототип винтовки Винчестер. У нас она называется СРВ, скорострельная русская винтовка. Калибр этой винтовки подвели под патрон револьвера ПП. Получилась прекрасная взаимозаменяемость. Сейчас такими винтовками вооружают жандармов, полицию, ну и какое-то количество идет в армию. Дальность стрельбы винтовки СРВ невысокая, потому она не годится для сражений в большой войне, а вот для мелких конфликтов самое то. К тому же я планирую продавать ее в другие страны, замечу, дорого буду продавать. На оружейном заводе, в опытном цехе, уже разрабатывают новую модель. Трудности состоят только в оборудовании. Канал в стволе винтовки делается сверлением, а я хочу уменьшить калибр по сравнению с винтовкой МВП, которая уже поступает в войска. Сделана она как прототип винтовки Бердана, с некоторыми изменениями. Ну и название у новой винтовки — малокалиберная винтовка Павла образца 1802 года. В войсках солдаты уже прозвали ее Павловка. Новые винтовки просят продать и англичане, и французы. Я пока вооружаю спецслужбы, потому на сторону не продаю. К тому же выпуск идет мелкой серией, точнее небольшими партиями, таковы мощности производства. Есть вторая причина, почему я предпочитаю быть нейтральным. Пару лет назад я учредил банк «Континенталь» с очень большим уставным фондом. Сейчас филиалы моего банка работают в Париже, Лондоне, Вене, Риме, Берлине, даже год назад открылся филиал в Вашингтоне. Сам я не фигурирую в учредителях банка, чтобы не смущать правителей в других странах. Подобрал нужных людей, которые хорошо разбираются в финансах. Пробовал затянуть в это дело Ротшильда. Родоначальник клана Ротшильдов — некий Майрамшиль Ротшильд, у него 5 сыновей. Сейчас он не имел такой силы, какую смог бы набрать в будущем. Но этот еврей оказался упертым. Его мнение, что в деле должны быть только родственники. В общем, уговорить не получилось. Лет через 10-15 он мог бы стать серьезным конкурентом. Нечего сказать, человек он умный и талантливый. Вот я и решился взять грех на душу. Семью Ротшильдов ликвидировали, подстроили под несчастный случай. От растопленной печи случился пожар в доме, где проживала семья Ротшильдов. В результате скорбим по несвоевременно ушедшим в мир иной. Что касается банка, Наполеон получил немаленький кредит от нашего финансового заведения. В моих интересах, чтобы корсиканец 45 одерживал победы в Европе, будет накладывать контрибуцию 46, ну и естественно возвращать долги с процентами. В данный момент Россия не ведет войн, а я стараюсь использовать это время в развитии промышленности, строительстве дорог и внедрении реформ в сельском хозяйстве. Указ об отмене крепостного права я подготовил, но пока в жизнь не внедрил, опасаясь серьезных проблем с бунтами дворян. Ну не расстреливать же мне всех подряд в самом деле. Провожу политику постепенно. Многие помещики осознали, что выгоднее сдавать землю в аренду. На примере крестьян, которые закреплены за казной, все увидели результат. Созданные общины и коллективные хозяйства собрали урожай в 2 раза выше, чем это сделали крепостные у помещиков. Крестьянин на себя работает гораздо продуктивней, нежели на барина. В России с древних времен использовалось трехполье, где чередовались участки земли пар 47, озимые 48 и яровые 49. Моя реформа ввела такое понятие, как парапропашные и плодосменные севообороты 50. Такая система должна была появиться лет через 50, если не позже, так что я просто ускорил время. Такой способ позволил увеличить урожай, что стало понятно буквально за 2 года. Для сельского хозяйства открылась фабрика минеральных удобрений. Из прошлой жизни я кое-что знал об этом. Помнится, что хотел приобрести такой завод, тогда пришлось досконально изучать тему производства, полюс в помощь мне, что я в прошлой жизни заканчивал химико-технологический факультет, хоть и заочно. В общем, пригодилось. Всю страну моя фабрика не сможет обеспечить, так что с годами надо будет наращивать производство. Из прошлой жизни помнится, что Российская Федерация даже валюту на этом зарабатывала, а мы ничуть не хуже. Постепенно подойдем к такому результату. Переселение народов продолжается. В Западной Сибири и на Дальнем Востоке я даю большие участки земли всем желающим крестьянам. Толк в этом точно есть. С прошлого года организован госрезерв, строится зернохранилище на случай неурожайных годов. Проводится селекция семенного зерна. Опытное хозяйство уже выдает в животноводстве племенных животных. Постепенно произойдет замена никудышных животных в крестьянских хозяйствах, но не все так безоблачно с крестьянами. Нерадивых, ленивых и пьяниц хватает. Такие примеры есть. Получили 2 семьи одинаковые условия. Одна семья через год уже развиваться начала, а вторая проели, что дали, ну или того хуже, пропили. Таких я отправляю на контракты в строительство или на новые фабрики, детей в приюты, а взрослые отрабатывают долги. А кто совсем не понимает, для таких каторга всегда нуждается в рабочей силе. Что касается дорог, а именно железных дорог, Центральная Россия уже имеет ветки по всем крупным городам. Строится дорога в Западной Сибири. А еще начали разрабатывать проект железной дороги через всю страну. Пока не знаю, как назову, возможно, транснациональная магистраль или транссибирская магистраль. Такая дорога просто необходима, позволит Дальнему Востоку развиваться более ускоренными темпами. Строятся и простые дороги, уплотняют грунт, а верхний слой из щебня. Участки таких дорог закрепляю за городами, с них потом и будет спрос за состояние дороги. Могу сказать, что постепенно все настраивается, встает на надежные рельсы, остается только не ослабевать контроль. Жадность казнокрадов по-прежнему треплет мне нервы. Вроде штрафуем, садим на каторгу, однако все равно находятся хитрецы, которые думают, что можно безнаказанно красть из казны, и уж они точно избегут ответственности. Такими пополняем трудовые отряды на каторге, а казна полнится имуществом, которое конфискуют у семей хитрецов. В финансовом плане меня выручают поставки золотых караванов. С Аляски приходит чуть меньше золота, нежели из Африки. Алмазы в продажу не отдаю, точнее отдаю, но маленькими партиями, чтобы не обрушить рынок. Начали осваивать обработку алмазов в своем отечестве. С гордостью могу сказать, что некоторые проекты начали окупаться. Та же железная дорога приносит доход. Сейчас активно строится ветка железной дороги на Донбасс. Там уже развиваются угольная промышленность и металлургическая. Строится город. Я недолго думал над названием. Решил взять название из моего времени, пусть будет Донецк. На побережье Азовского моря строится город Мариуполь. Здесь я тоже не стал заморачиваться с названиями. Сюда подойдет железная дорога, строится порт. Расходы, конечно, колоссальные. Когда мне приносят отчеты, хочется плакать. Причем плакать навзрыд. Моей империи удалось оформить патенты на изобретенный паровоз. Лицензию получила Англия и САСШ, так сейчас называются Штаты Америки. Пусть небольшой процент, но деньги оттуда капают в казну. Однако дело нужное, никуда не денешься. Порой я себя воспринимаю катком, который пустили с горки, а тормоза установить забыли. Немного о военных реформах. Выбор командующих группами войск оказался правильным. О Цицианове я уже говорил. Скажу немного о юго-западной и северо-западной группах войск. Петр Иванович Багратион в апреле этого года получил генерал-лейтенанта за заслуги перед Отечеством. Он вполне грамотно организовал пограничную стражу на рубежах с Османской империей. Раз в год проводит маневры с целью повысить боеготовность войск. Достаточно беспокойный и темпераментный генерал. Дай ему волю, он бы, наверное, уже развязал войну с турками, но я его пока сдерживаю. Тем не менее, хвалить есть за что. Багратион свои войска держит в тонусе, расслабляться не позволяет. Без контроля я, конечно, не оставляю это дело. В группе войск под командованием Багратиона присутствуют сотрудники из канцелярии Его Величества, которые свой хлеб едят очень не зря. За последние два года канцеляристы подвели под каторгу не один десяток каптенармусов, так называемые тыловые снабженцы. Урок пошел на пользу, воровать совсем не перестали, но такие случаи уменьшились в разы. Ставка Багратиона сейчас находится в Николаеве, там же, где штаб Черноморского флота. На линии границы построены укрепления, в виде крепостей, долговременных огневых позиций. Как таковой пограничной стражи нет. Службу тянут в основном егеря. Ну, не дошли у меня еще руки до организации конкретной службы. Хотя пограничные пункты устроены, там вполне реально работает таможня. Также неплохо дела обстоят у Михаила Богдановича Барклая де Толли. Ему также повышен чин до генерал-лейтенанта. Есть за что. Линия обороны организована, патрулируется граница. С войсками проводятся маневры, осваивается новая тактика ведения войны. Сейчас как воюют страны, собираются в чистом поле и проводят генеральное сражение. Кто победил, тот и молодец, соответственно получает все преференции и пряники. Причем сражение проходит так. Полки выстраиваются в боевой порядок и потопали друг на друга, гордо выпрямив спину. Ведут стрельбу по порядкам противника, в кого пуля попала, тому не повезло. Безвозвратные потери в таких случаях просто ужасающие. Полководцев это не волнует, ничего страшного, бабы еще нарожают. Мне такая порочная практика не нравится. Во-первых, противника надо встречать в укрепленных линиях обороны, и не стоя в полный рост, а как положено в окопе. Если проводишь наступление или контрнаступление, солдаты должны передвигаться зигзагами, чтобы иметь возможность максимально сбить прицел противнику. А здесь и сейчас что? Сплошная бойня. Сколько мне пришлось потратить нервов, чтобы достучаться до глупых голов офицеров. Всех пришлось прогонять через Академию Генерального штаба, а то забита в головах глупая бравада. Они ведь серьезно считают, что кланяться под пулями – это попрание чести офицера. Дурость. Другого слова у меня нет. Особо упертых отсеиваем, а тех, кто начинает бунтовать в штрафные роты. К тому же Цицианову. На Кавказе хоть и закончилась война, но непримиримые кланы горцев есть. Там постоянный велотекущий конфликт. Что делать с Кавказом пока не знаю. Вырезать всех под корень, не такой уж я жестокий. Особенно мешает кровная месть. Такой древний закон вытравить наверняка не получится. Но способы ищем. Обновление новой кровью офицеров поспеет года через два не раньше. Потому как в военных училищах учат по-новому, я об этом позаботился. А ведь мне требуется заниматься Туркестаном, там все идет по-старому, ну почти по-старому. Проверяющих я туда направляю, но пока не занимаюсь конкретикой. Эх, мне бы еще лет 10-15 без войн, но ведь не дадут такой радости партнеры. Интерлюдия. Лондон. Закрытый клуб членов тайного общества. Если бы у любопытного наблюдателя была возможность попасть в закрытый клуб в центре Лондона, то он бы смог стать свидетелем тайного разговора. Достаточно часто здесь решаются судьбы не только людей, но и государств. В этот, ничем не примечательный вечер, в комнате с камином собралась компания влиятельных особ. Премьер-министр Уильям Питт-младший, бывший посол в России Уитвард, специальный посланник в Санкт-Петербург Уоррен, который занимался вопросами по России, лорд-президент Совета Палаты Общины Пер Генри Аддингтон, адмирал Королевского флота Джордж Кейтл Финстоун, который занимался колониями в Новом Свете. Разговор вел Генри Аддингтон. «Джон, поделитесь с нами новостями из варварской России», обратился Аддингтон к приехавшему в очередной раз из России Уоррену. «Развитие промышленности у русских идет ошеломляющими темпами. Строятся железные дороги, даже протянута ветка на Уральские горы. Мы даже близко не приблизились к такому результату. Да еще вынуждены платить русским за производство паровозов и самой железной дороги. Пытаемся договориться на покупку новых винтовок. Русские выпускают два вида нового оружия. Те, что поступают в армию Павел, не продаст, но есть наиболее скорострельная винтовка СРВ. Русские не отказывают, но и не торопятся подписать договор на поставку. А нам бы не помешало такое оружие в войне с Наполеоном», начал рассказывать Уоррен. «Насколько я информирован, французы тоже ведут переговоры на покупку такой винтовки, а нам бы не помешало такое оружие в Новом Свете», вмешался в разговор адмирал Элфинстоун. «Кстати, адмирал, что там с Британской Колумбией? Вы решили территориальный вопрос. Мы уже второй раз отправляем русским ноту протеста, поясните по этому вопросу», неожиданно спросил премьер Питт-младший. «Восточная часть побережья Тихого океана нами толком не колонизирована, нет конкретных документов. До сих пор не можем решить этот вопрос с французами, хотя формально земли принадлежат нам. Однако русские разогнали враждебно настроенных индейцев и выставили границы, которые охраняют военные. Я обращался с просьбой добавить колониальные войска, тогда мы сможем попробовать вернуть русских в их пределы. Там сейчас разгорается золотая лихорадка, толпы желающих заработать идут к русским. Не думаю, что русские уступят месторождение, пока окончательно не выгребут все золото. Мой представитель посетил Аракчеево, но получил ответ, что земля русским принадлежит по праву сильного», хмуро ответил адмирал. Наступила пауза. Каждый из присутствующих мысленно костерил варваров, но воспитание джентльменов не позволяло такие слова произносить вслух. «Думаю, наше время придет, и мы воздадим по заслугам этому бесноватому варварскому царю. Я сейчас готовлю агентов из недовольных политикой русского царя. Они готовы подготовить покушение на Павла, но требуются средства», высказался Уоррен. «Сейчас нам не с руки ссориться с Павлом, следует втянуть его в коалицию, чтобы он принял участие в войне, а то нам придется переправлять часть колониальных войск из Индии. Надеюсь, здесь никто не забыл, что Павел и Наполеон чуть было не договорились о походе на Индию. Не стоит подталкивать русского царя в жадные руки французов. Следует поискать возможность договориться с Павлом о лицензии на новое оружие», высказался Питт-младший. «Наш посол не сумел договориться о входе в коалицию, Павел предпочитает занять нейтральную позицию по отношению к нам и французам в этой войне. Было бы неплохо что-то предложить ему. В войну он наверняка не ввяжется, а вот оружие продаст, в обмен на что-то, что его заинтересует. Тем более продавать скорострельные винтовки он будет, просто сейчас вооружает внутренние силы. Если мы предложим ему высокоточные станки, то он скорее всего согласится», выдвинул предложение Уоррен. Над этим стоит подумать. Джентльмены, меня волнует еще один вопрос. Южная Африка. Сейчас уже доподлинно известно, что там богатые залежи алмазов и золота. Хотелось бы послушать ваше мнение на этот счет, задумчиво проговорил премьер. Самый простой способ увеличить в тех местах колонистов. Русские там только для добычи золота и алмазов, на территорию они не претендуют, я это знаю наверняка, высказался Уоррен. Я подниму такой вопрос в палате лордов, думаю, рассмотрение будет положительным, вполне уверенно заявил Питт-младший. Чертовы русские варвары, с ними можно разговаривать только силой оружия, дайте мне войска, и я погоню русских в Америке поганой метлой, выругался адмирал. Не спешите, адмирал, всему свое время, нам незачем воевать своими руками. Подумаем и решим, кто за нас будет проливать кровь, например турки. Дадим хорошую сумму золотом, поможем порохом и оружием, пусть азиаты проливают кровь, обезьяне и крови не жалко, сколько бы ее ни проливали. Премьер рассмеялся своей собственной шутке. Компания собравшихся еще некоторое время обсуждали торговые дела в колониях и в метрополии, разошлись они поздно вечером. 1805 год. Канцелярия его императорского величества. Иван Ларин. Иван Романович Ларин из потомственных дворян и потомственного рода военных. Прадед воевал под началом Петра I, потом деду довелось служить при Петре Великом, Екатерине I, а потом при Елизавете Петровне и Екатерине II. Отец служил в егерском полку, воевал под командованием Суворова. В одном из сражений отец потерял руку, но дослужиться до майора успел, сейчас занимается родовым имением под Рязанью. Иван для себя другой судьбы, кроме как стать военным, даже не помышлял. Успел послужить при талантливом полководце Суворове, как и отец. Иван служил честно, за спины друзей и однополчан не прятался. Однако офицеров из титулованных дворянских родов не любил за то, что отлынивали они от службы. Вновь образованную службу канцелярию его императорского величества Иван попал весной 1801 года. Николай Васильевич Иловайский знал отца Ивана, потому пригласил продолжить службу в новом ведомстве. Иван Ларин согласился и ни разу не пожалел. Как человек Иван Ларин решительный, а порой даже жесткий. Свое отечество он любит и сделает все, если того потребует служба. Осенью 1801 года Ивана отправили в составе экспедиции в Южную Африку. Российской империи требовалось золото на претворение в жизнь реформ. Императора Павла I Ларин уважал, ранее слышал про него всякие нелестные отзывы. Но так разобраться с заговорщиками, а потом прижать всех обнаглевших дворян восхищало штабс-ротмистра. А потому он решил, что служить такому императору будет верой и правдой. Прибыли в Капскую колонию, которой сейчас вроде как владела Франция, а на самом деле Голландия, под видом свободных колонистов. Развернули скотоводство, для этого имелись в составе экспедиции крестьяне. Были и геологи, которые, зная примерные координаты месторождения, обнаружили залежи золота и алмазов. В экспедицию были направлены отставные военные и действующие, но временно отправленные в отпуск. Достаточно быстро организовали прииски и началась добыча так необходимого империи золота и алмазов. Ларин отвечал за безопасность предприятия и организацию. За заслуги Ивана наградили орденом и повысили чин до ротмистра. Через 2 года его вызвали в Россию, где он был направлен на учебу в Академию Генерального штаба. Сразу после учебы вернулся в Капскую колонию и продолжил развивать золотодобычу, попутно организовывая агентурную сеть и занимаясь разведкой. Почти за 4 года сколотил верных людей в своем подчинении. К началу 1805 года в отряде ротмистра Ларина насчитывалось до взвода офицеров и унтер-офицеров, причем крепко преданных ему людей. В канцелярии его императорского величества рядовой состав не предусмотрен. Дело по добыче на приисках золота и алмазов налажено, остается только не ослабевать контроль. В январе 1805 года в Капскую колонию прибыла замена Ларину и его отряду. За пару месяцев, передав все дела, отбыл в империю, ротмистра Ларина вызывал к себе император Павел I. До столицы Санкт-Петербург Иван Ларин добрался в начале мая. Ему назначили аудиенцию у императора, а через неделю он предстал при дочи Павла I. До этого Иван видел императора пару раз, но издалека, а вот так, чтобы вблизи, до сих пор не доводилось. Потому робел и волновался ротмистр, хоть и считался офицером храбрым и решительным. Император понравился Ларину, хоть невысок ростом, но тело натренированное, взгляд пронизывающий, что говорит о решительности и властности хозяина земли русской. Ротмистр стоял на вытяжку перед своим императором и ждал решения своей дальнейшей судьбы. Здесь же присутствовал генерал-генерал-лейтенант Иловайский. Повышение в чине прямому начальнику Ивана дали в прошлом году. Павел I несколько минут рассматривал ротмистра, и вдруг неожиданно улыбнулся. «Каков молодец у тебя, Николай Васильевич, прямо орел, отечеству служит славно», — похвалил Ларина император, обращаясь к генералу. «Других не держим, государь», — довольно отозвался Иловайский, похвала ему явно понравилась. «Ну что же, тогда присядем и поговорим. Разрешаю тебе, Иван Ларин, обращаться ко мне, государь», и Павел I направился к столу, где стояли чашки и печенье. Ларин знал, что попасть к императору на чаепитие очень непросто. Таким образом Павел проявлял свою благосклонность, а уж разрешение называть себя государь могло значить, что ротмистр Ларин попал в ближний круг императора. Иван осторожно присел на краешек стула. Павел, увидев, как робеет ротмистр, улыбнулся. Вошел лакей, принес чай и кофе, разлил по чашкам и удалился. Император сделал несколько глотков из своей чашки и заговорил. «Собрал я вас здесь по очень важному делу. Все то, что вы услышите здесь, будет являться государственной тайной. По моему повелению в Индию будет отправлена тайная экспедиция. Состав экспедиции только из сотрудников канцелярии. Николай Васильевич, скомплектуй до 2 взводов. Отрядом назначаю командовать подполковника Ларина», — начал говорить император. Иван подскочил со стула и не сразу нашелся, что сказать. «Так это, государь, я пока ротмистр», — запинаясь, еле выговорил Ларин, стоя по стойке смирно. «Николай Васильевич, ты ему не сообщил?» — улыбнулся император, обращаясь к Иловайскому. «Не успел, государь», — также улыбнулся Иловайский. «За заслуги перед отечеством ротмистру Ларину присвоен очередной чин подполковника», — все так же улыбаясь, сообщил Павел I. «Служу престолу и отечеству», — отрапортовал Ларин. Император взмахом руки велел Ларину присесть на стул и вновь отпил из чашки свой кофе. Ларин обратил внимание, что Иловайский чувствует себя при императоре свободно. Это говорило о том, что командир канцелярии его императорского величества в фаворе 51 у своего императора. «Я дам некоторые координаты, где находятся такие храмы. Кроме этого, дам планы храмовых подвалов. Ваша задача, подполковник, заявиться в обозначенную местность под видом купцов, организовать торговлю, какие будут товары, неважно. Основная задача – сделать подземный ход к храму, проникнуть в подвальные хранилища и вывести оттуда сокровища. Тайно вывести, чтобы никто даже не заподозрил. Индия сейчас колония Англии, а мне обострение отношений с британцами не нужны. Иван Романович, вам будут переданы в подчинение 5 фрегатов с Черноморского флота. Какой груз они будут перевозить, команды кораблей знать не должны. Ящики с вашими купеческими товарами, не больше. Когда прибудете на место, осмотритесь. Если возникнет потребность в дополнительных людях, отправите одного посыльного из своей команды. Капитаны фрегатов получат приказ находиться в вашем полном подчинении». Император замолчал, вновь взяв свою чашку в руки. Кофе, видимо, остыл. Павел I поморщился и, позвонив в колокольчик, вызвал лакея, который быстро заменил кофе на горячий. А Ларину подумалось, что для императора прямо за дверью держат горячие напитки. Уж больно быстро лакей заменил кофе. «Николай Васильевич, дайте подполковнику и его людям отдохнуть и готовьте экспедицию. Срок убытия не позже конца июля. 2 месяца вам, надеюсь, хватит на подготовку. Я вас больше не задерживаю», — закончил свою аудиенцию император. Ларин вышел от императора на дрожащих ногах. Он четко понимал, что его карьера на взлете. Не отправляют в тайные экспедиции кого попало, а только тех людей, кому оказано доверие. Для себя, теперь уже подполковник Ларин решил, что он разобьется в лепешку, но доверие своего императора оправдает. Иван съездил под Рязань, навестил родителей в имении. Отец Ивана на новые реформы в сельском хозяйстве реагирует правильно, сына нельзя подводить, а значит, следует двигаться курсом реформ императора. Иван оставил отцу средства на выкуп еще одного имения по соседству, что-что, а деньги у подполковника имелись, не зря почти 4 года служил в Африке, а там всем платили хорошо. Император не скупился на вознаграждение своим людям. Погостив 2 недели дома, съездил, проведывал сестру, которая жила замужем за рязанским помещиком, после этого вернулся в столицу, следовало готовиться к экспедиции. Ларин всегда сам проверял людей при отборе. Во второй половине июля 1805 года 5 фрегатов отбыли из Николаева, держа курс на Индию. 1806 год. Российская империя. Павел I. После празднования новогоднего праздника, я ввел такую дату в календарь, я сел за подведение итогов. Как говорится, пятилетку отработал в качестве императора. Произошли не только изменения в империи, но и в семейном плане некоторые события. Первая дочь Александра Павловна умерла еще до моего вселения в это тело. Умерла Александра от послеродовой горячки. Не сберегли в Австрии дочь Павла. Я выяснил, что виновен доктор, который наблюдал дочь Павла Александру. Обходились с ней грубо, готовили еду, которая ей не нравилась. Она хоть и формально, но считалась моей дочерью, ведь я же живу в этом теле. Ко всему прочему, не спасли ребенка. Я дал приказ еще в 1802 году, доктора ликвидировали мои канцеляристы, угорел от угарного газа. Я всегда говорил, что за печкой надо следить и не допускать халатности, во избежание попадания угарного газа в помещение. Вторая дочь Елена Павловна вышла замуж до моего появления здесь. Родила двоих детей, сын Пуль Фридрих родился до моего вселения в это тело в 1800 году, а в 1803 году она родила дочь Мария Луиза Фредерика Александрина Елизавета Екатерина. Черт бы меня побрал, какое имечко, не сразу и запомнишь, все у них в Европе не как у людей. Но дочь Елена скончалась в сентябре 1803 года от чахотки, которую здесь не лечат, просто не знают как. За два месяца до этого выдали замуж третью дочь Марию Павловну за наследного принца Саксен-Веймарского Карла Фридриха и уехала в германское княжество. Мария родила первенца, но мальчик скончался в начале этого года. Пятая дочь Ольга Павловна умерла задолго до моего вселения в тело Павла I. Шестая дочь Анна Павловна живет и здравствует. Недавно справляли ей день рождения, девочке исполнилось пока 11 лет. Насчет замужества я пока не думал, пусть подрастет лет до 16. Мой наследник Николай учится в Павловской школе, которую я организовал в своем бывшем дворце. В прошлом году туда же определили Михаила. Моя, как бы жена Мария Федоровна пыталась закатить скандал, но я напомнил, что в монастыре скучают ее невестки, она всегда может составить им компанию. Если ей так натерпится, то я могу быстро ее туда переселить из Михайловского замка. Сразу заткнулась. Нарышкина родила дочку, назвали Ольгой. Муж Маши Нарышкиной послом в Пруссии трудится, но дочь он, естественно, признал. Попробовал бы не признать. Подрастет девочка, буду думать, как устроить ее жизнь. Что касается внебрачных детей, до моего вселения у Павла был внебрачный сын, который родился в 1772 году от Софьи Ушаковой, но паренек умер в 1794 году, так что я даже не знаком с ним. Была внебрачная дочь Марфа от Мавры Юрьевой, но померла в 1803 в двухлетнем возрасте. Меня половые связи Павла удивляют. До меня он, похоже, трахал все, что шевелится. Хотя я тоже в монаха не играю. Сейчас у меня постоянная любовница Авдотья Голицына, жена князя Сергея Михайловича Голицына. Детей у Авдотьюшки пока нет, то ли муж плохо старается, то ли у меня сбой. Но думаю, мы это дело поправим. Мы, это я, Павел I. Князь служит у меня в дипломатическом корпусе. Сейчас он послом во Франции. Я ему даже чин высокий дал, тайный советник. Надо сказать, что службу тянет похвально. Так что Авдотья ночует у меня почти каждую ночь. Мария Нарышкина уже по-тихому узнает, как бы ей вернуться в статус любовницы. А я что? Я совсем не против. Как говорится, гуляй пока молодой, хотя моему телу уже почти 52 годика. Но тело вполне бодрое, бабы мне по-прежнему нравятся и потребны. Так что будем и Машку любить, и Авдотью. Заодно подберем кого-то помоложе. Царь я или чай зашел попить, но делу время, а потехе час. Потому думаем о делах государственных. В прошлом году меня осенило, не знаю по какой причине, но в начале прошлого года я вдруг вспомнил, что читал статью в своем времени, когда был Павлом Обуховым. Статья об индийском храме, в котором нашли в подвальных хранилищах сокровища на 22 миллиарда долларов по ценам 21 века. Согласитесь, что сумма заманчивая. Храм называется очень трудным словом, Падманабхасвам. Прям язык сломать можно. Храм расположен в городе Тривандрам, штат Керала. Это по географии 21 века. Я, естественно, поручил сотрудникам из разведки выяснить все по этому городу. Сейчас он называется Туруванантапуром и расположен на юге Индийского полуострова. Организовал тайную экспедицию в те края, командовать экспедиционным отрядом поставил подполковника Ларина. Мне очень понравилось, как Ларин отработал в Капской колонии. Заодно дал задание узнать по всем храмам Индии, что, где, сколько хранится храмового золота. Я в том, 21 веке читал, что в храмовых хранилищах, разных храмов, хранится до 4000 тонн золота. Вдумайтесь, 4000 тонн, это много. Вот я и решил, что индусам не помешает со мной поделиться, правда без их согласия. Может это и святотатство, но я в индуизм не верую, стало быть, не святотатствую. А потом англичане все равно много чего украдут, потому действуем по принципу, кто первый встал, того и тапки. Тем более мне золото не ради богатства и славы требуется, а на развитие страны. Заботиться надо о своем народе. Тайная экспедиция отбыла, но пока ответов от них нет. Видимо, собирают данные. Мне золота пока хватает. Идут золотые караваны из Африки и с Аляски. Вот с Аляской тоже пока непонятно, что-то англичане не бунтуют. Может им некогда. Наполеон их хорошо всех прессует в Европе. Хотя на Аляске была небольшая войнушка, индейцы попробовали нападать достаточно активно, но генерал-майор Апрелев со своей бригадой егерей пока гоняет их в хвост и в гриву. Даже подкрепления не просит наместник Аракчеев, видимо, справляются.